Глава 9. Бледная девушка заглянула к нам в гримерку и сама с порога представилась. «Добрый вечер еще раз. Я Елизавета Калинкина. Играю Джейн в этом спектакле. Вот, не знаю, что еще надо вам сказать или рассказать». Она так же, как и Майкл, замялась на пороге. И опять радушный Дима пригласил ее присесть на диван. Расслабиться и не нервничать, потому что, по сути дела, она сидела в зале и не относилась к числу самых сладких, которых Дима решил оставить на потом. «Расскажите нам про Мирослава, пожалуйста. Вы же с ним больше всех репетируете, поскольку появляетесь вместе в большинстве сцен по сценарию. Кроме вас, в этих сценах есть Светлана. Но, во-первых, сейчас нам с ней не побеседовать. Во-вторых, она не сможет дать субъективную оценку собственному сыну. А я не знаю, что рассказывать. Точнее, как рассказывать. Что бы вы хотели о нем услышать? Как он себя вел в коллективе? Какие у него отношения с коллегами? Дружит с кем не дружит? Ну и так далее. Проще сказать, с кем он дружит». Елизавета слабо улыбнулась. «Потому что в основном он ни с кем не дружит. И это понятно. Потому что он все время рядом со Светланой. Делает все, как она скажет. Уходит с ней, приходит с ней. Никаких тусовок, никакого общения. То есть мать и сын всегда вместе. Понятно. А как они общаются друг с другом?» Уточнил Дима. «Да она в основном руководит им, как роботом. Даже вперед режиссера постоянно ему какие-то вещи говорит. Где встать, как сказать, как двигаться. А он тупо все это повторяет». «Елизавета, а на роль Майкла не было других кандидатов?» «Конечно, были». Елизавета вдруг оживилась. «Паша, он вообще идеально подходит на эту роль. И по внешнему виду, и по голосу, ну и по таланту. Мы с ним даже успели прорепетировать некоторые сцены. Как ни с того ни с сего, его заменили этим Мирославом». Я заметила, что бледность девушки сменилась легким румянцем при упоминании имени двоюродного брата Алекса. «Так-так-так, настоящие театральные интриги. Просто Мирослав такой, ну не знаю даже, как сказать, противный. Он вроде и молчит всегда, но молчит как будто вызывающе. Как будто ему не хочется снисходить до остальных, и он весь такой из себя не считает нужным даже нас замечать. То есть он не просто выполняет указы своей матери, как вы сказали в начале. Почему вы думаете, что он именно вызывающе молчит?» Дима удивленно прервал рассказ Елизаветы. «Да это просто чувствуется. Стоит, ни на кого не смотрит, как будто бы ему вообще наплевать. Играет одну из главных ролей, причем для него изначально не предназначавшуюся. Окажется, что в массовку взяли, деревом постоять». Мы с Димой переглянулись. Как забавно было со стороны слушать рассказы людей друг о друге или о себе. И как они разительно отличались друг от друга. «Хорошо. А вот вы сказали, что он всегда со Светланой. Это как?» «Ну так. Стоит рядом, слушает, что ему скажут. Приехали вместе, разошлись по гримеркам. Потом опять он к ней прилипнет. И так до конца репетиции. Он же ни с кем не тусуется здесь. В курилку не ходит. В столовку тоже. Потому что Светлана считает ниже своего достоинства там есть. Они либо в перерыве куда-нибудь уходят, может, в рестик рядом, либо доставку себе заказывают. А как вы думаете, вот со стороны, у них хорошие отношения?» Прищурился Дима. «Сложно сказать. Она им командует. Но она так делает со всеми. На сцене для нее и собственный сын тоже раб. А он все молча выполняет. Хотя подождите. Один раз я шла мимо ее гримерки, и дверь была приоткрыта. И я слышала, как она на кого-то практически орала. Что-то вроде: «Да без меня ты бы сейчас весил 200 килограмм и сидел бы дома на диване с пачкой чипсов. Поэтому закрой рот и делай, что говорят. И чтобы я больше не слышала твоего нытья, иначе сам пожалеешь». Ну, не прямо слово в слово, но смысл такой. «Все понятно, Елизавета. Вы молодец. Хорошо, что вспомнили. Это важный момент». «А вы думаете, что он взбесился?» и решил грохнуть свою мать с потолка. Когда Елизавета сделала этот вывод, ее глаза округлились, и она уставилась на нас с выражением ужаса на вновь побледневшем лице. «Да нет, что вы, мы ничего не думаем, пока мы лишь беседуем со свидетелями и пытаемся понять, что произошло. Вероятно, это действительно несчастный случай, так что не пугайтесь, пожалуйста. Мы надеемся, что нам получится со всем этим разобраться в ближайшее время». «Ладно», — нерешительно протянула девушка. «Я тогда могу идти, да?» «Конечно, можете. Спасибо вам за ваши комментарии. Вы нам очень помогли». Дима ей так ласково улыбнулся, что меня поневоле кольнуло что-то отдаленно напоминающее ревность. Когда Елизавета вышла из кабинета, мы с Димой переглянулись. Действительно, как говорится, сколько людей, столько и мнений. Знала бы Елизавета, что на самом деле бедняга Мирослав, что называется, в гробу видал эту главную роль, но просто не мог противиться своей всевластной матери. «Думаешь, Мирослава стоит включить в список подозреваемых?» Дима пролистал свои записи. «Слушай, пока сложно сказать. На вид, конечно, он не тянет на злодея, который лишь прикидывается покорным тюфяком. Но вероятность всегда присутствует, как ты понимаешь. Так, еще раз добрый вечер. Меня зовут Иван Поляков. Я уже заждался своей очереди и попрошу вас по возможности побыстрее задать ваши вопросы, потому что у меня собака дома, небось, уже с ума сошла». В гримерку зашел самый неприметный на вид член труппы, актер, который, как я поняла, играл роль мистера Парика. «Да, здравствуйте, Иван. Конечно, конечно. У нас, собственно, и вопросов не так много». Дима, понимающий, закивал. «Расскажите, какие отношения у вас в труппе? Кто с кем дружит, кто не дружит? Ну, понимаете, что-нибудь важное, на ваш взгляд?» «А я без понятия, если честно». Иван безучастно пожал плечами. «Мне вообще как-то все это по боку. Я особо ни с кем не общаюсь. Не люблю смешивать работу и дружбу. Пришел, отыграл, ушел. Меня заботят только мои роли и их качественное исполнение. Театр хороший. Говорят, у них какие-то понтовые спонсоры есть. Зарплата меня более чем устраивает. Стараюсь не отвлекаться на всякие их пьянки и корпоративы. Учу слова вовремя, слушаю, что говорит режиссер. Это вы, кстати, можете у Алекса спросить. Жалоб никогда не поступало». «Хорошо, мы вас поняли. А отношения Светланы с коллективом? Есть у нее какие-нибудь открытые конфронтации?» «Так вы же сами все видели. Если бы меня вчера спросили, кто был бы на тросе, если бы его решили подрезать, то я бы без сомнения ответил, что Светлана. Думаю, что такой ответ вам дали бы и все остальные. Ее тут не особо жалуют. Но...» Иван поднял указательный палец. «Лично у меня к ней нет никаких вопросов. То ли мне так повезло, то ли мы просто редко пересекаемся, но ко мне у нее претензий нет». «Так, я не удержалась. Вы все так говорите о Светлане, как будто бы это она режиссер, директор и одновременно владелец этого театра. Почему все так покорно пляшут под ее дудку?» «Я без понятия. Как-то были слухи, что она тусуется с директором. Ну, вы понимаете. Но они были абсолютно бездоказательные и быстро сошли на нет. Я правда не могу ответить на этот вопрос. Непревзойденный лидер, видать». Дима потянулся, посмотрел на часы и, поблагодарив Ивана, так же, как и всех остальных, отпустил его домой. Все очень одинаково и похоже. Слово в слово все повторяют о своей коллективной любви к Светлане. Что же скажет ее главный оппонент, Алекс? В ответ на вопрос Димы я пожала плечами, потому что пока мне казалось, что это один большой коллективный сговор против главной звезды. Все как в кино. Пора было переходить к десерту.